Я не хочу ехать к Магнусу. Я слишком много думаю о нем и о его Мадонне из мяса и костей. Я пришел сюда, чтобы весело лгать и играть. И просто мне некогда разъезжать по пустырям и ловить там бабочек, как мальчику с сеткой. Весь Рим шумит вокруг меня. Я необыкновенный человек, который любит людей, и я знаменит. Ко мне текут на поклонение не меньшие толпы, чем к самому наместнику Христа. Два папы сразу. Да, счастливый Рим не может назваться сиротой. Сейчас я живу в отеле, где все стонет от восторга, когда я выставляю на ночь ботинки. Но для меня уже реставрируется и отделывается дворец, историческая вилла Орсини. Художники, скульпторы и поэты. Один мазилка уже пишет с меня портрет, остальные мазилки острят кисти, чтобы насмерть проткнуть его. Я спрашиваю его, а вы можете написать Мадонну? Конечно, он может, если сеньор желает. Теперь уже три мазилки пишут мне Мадонну, остальные бегают по Риму и ищут оригинал. Натуру, как они выражаются. Радость римских газет, узнавших, что я не погиб при катастрофе и не потерял ни ноги, ни миллиардов, равнялась радости иерусалимских газет в день неожиданного воскресения Христа. Впрочем, у тех было меньше оснований радоваться, насколько я помню историю. А вчера, в чудесное утро, я летал на аэроплане над Римом и компанией. И мне было страшно на этой высоте. Но мои славные интервьюеры, перебиравшие внизу ногами от нетерпения, были поражены моим мужеством и хладнокровием. А сегодня это кушал весь вечный город. И мне были сделаны первые официальные визиты. Что-то вроде министра или посла или другого придворного повара долго посыпало меня сахаром и корицей, как пудинг. Сегодня же я возвратил визиты. Эти вещи неприятно задерживать у себя. Когда я смотрю на этих джентльменов и леди и припоминаю, что они были такими еще при дворе Ашурбанипала, и что все 2000 лет серебряники Иуды продолжают приносить проценты, как и его поцелуй, мне становится скучным участвовать в старой и заезженной пьесе. Я хочу великой игры, где само солнце было бы рампой. Я ищу свежести и таланта. Мне нужна красивая линия и смелый излом. А с этой труппой я веселюсь не больше старого капельдинера. Или это только статисты? Но порой мне начинает казаться, что решительно не стоило для этого предпринимать такое далекое путешествие и менять старый пышный красочный ад на его дреннейшую репродукцию. Как жаль, говоря правду, что Магнус и его Мадонна не хотят немного поиграть со мною. Мы бы поиграли немножко, Совсем немного. Лишь одно утро мне удалось провести с интересом и даже в волнении. Какая-то свободная церковка, собрание очень серьезных дам и мужчин, желающих веровать по-своему, пригласила меня прочесть воскресную проповедь. Я надел черный сюртук, в котором я напоминаю Топпи, и проделал перед зеркалом несколько особенно выразительных жестов и выражений лица. Потом в автомобиле, как пророк модерн, примчался в собрание. Темой моей или текстом было обращение Иисуса к богатому юноше с предложением раздать все свое имение нищим. И в полчаса, как 2×2=4, я доказал, что любовь к ближним – наилучшее помещение для капитала. Как практичный, осторожный американец, я указал, что нет надобности хвататься за целое царство небесное и сразу бросать весь капитал, а можно небольшими взносами и рассрочкой приобретать в нем участки. К несчастью, в собрании присутствовало несколько слишком сообразительных моих соотечественников. И один уже поднялся, чтобы предложить акционерную компанию. целым фонтаном чувствительности. Я с трудом загасил его религиозно-практический жар. О чем я не говорил? Я ныл о моем грустном детстве, проведенном в труде и лишениях. Я завывал о моем бедном отце, погибшем на спичечной фабрике. Я тихо скулил обо всех моих братьях и сестрах во Христе. И здесь мы развели такое болото, что журналисты запасались утками на полгода. Как мы плакали! Дрожь прохватила меня от сырости. И решительным жестом я хватил барабан моих миллиардов. Дум-дум, все для людей. Ни одного цента себе. Дум-дум. С наглостью достойной палок я закончил словами незабвенного учителя. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вчера я был у Магнуса. Он довольно-таки долго заставил меня ждать в саду и вышел с таким видом холодного равнодушия, что мне сразу захотелось уехать. В черной бороде я заметил несколько седых волос, которых не видел раньше. Или Мария нездорова? Я обеспокоился. «Мария здорова, благодарю вас», — холодно ответил Магнус, и в глазах его мелькнуло удивление, как будто мой вопрос был дерзостью или неприличием. «А как ваши дела, мистер Вандергуд? Римские газеты полны вами, вы имеете успех». С горечью, усиленной отсутствием Марии, я поведал Магнусу о моем разочаровании и скуке. Я говорил недурно, не без сарказма и остроумия. Меня все более раздражали невнимание и скука, всеми буквами написанные на утомленном и бледном лице Магнуса. Он ни разу не улыбнулся, не переспросил меня, но брезгливо поморщился и нехотя вымолвил: «Но когда же вы приступите к делу?» С хорошо деланной грустью я развел руками. «Я хочу делать, но я не знаю, что делать. Вероятно, не приступлю до тех пор, пока вы, Магнус, не решитесь оказать мне помощь». Он хмуро взглянул на свои большие, неподвижные белые руки, потом на меня. «Вы слишком доверчивы, мистер Вандергуд. Это большой недостаток при 3 миллиардах. Нет, я для вас не гожусь. У нас разные дороги». «Но, дорогой Магнус...» Мне показалось, что он ударит меня за это нежнейшее «дорогой», которое я пропел наилучшим фальцетом. Но раз дело доходит до бокса, то отчего не говорить дальше? Со всею сладостью, какая скопилась у меня в Риме, я посмотрел на хмурую физиономию моего друга и еще более нежным фальцетом пропел: «Сеньор Магнус, мне почему-то кажется, что вы не итальянец». Он равнодушно ответил: «Да, я не итальянец». «Но ваше отечество?» «Всякая свобода – отечество для свободного человека, мистер Вандергуд. Не хотите ли позавтракать со мною?» Приглашение было сделано таким ледяным тоном, и отсутствие Марии было так густо подчеркнуто, что я был вынужден вежливо отказаться. «Черт его возьми, этого человечка!» Мне было вовсе не весело в то утро. Мне искренне хотелось дружески поплакать в его жилет, а он на корню сушил все мои благородные порывы. Вздохнув и сделав лицо содержательным, как уголовный роман, я перешел на другую роль, приготовленную, собственно, для Марии. Понизив голос, я сказал: «Хочу быть откровенным с вами, сеньор Магнус. В моем прошлом есть темные страницы, которые я хотел бы искупить. Я...» Он быстро перебил меня. «Во всяком прошлом есть темные страницы, мистер Вандергуд. Я сам не настолько безупречен, чтобы принять исповедь такого достойного джентльмена. Я плохой духовник», — добавил он самой неприятной усмешкой. «Я не прощаю кающихся. А при этом условии, где же сладость исповеди?» Потом Магнус спросил, был ли я в Ватиканской галерее, и я откланялся, передав мой привет сеньорине Марии. Признаться, я имел довольно жалкий вид и почувствовал живейшую благодарность к Магнусу, когда он сказал на прощание: «Не сердитесь на меня, мистер Вандергуд. Я несколько нездоров сегодня и Немного озабочен своими делами. Я передам ваш привет Марии. Когда ты влюбляешься в женщину, мой земной товарищ, и тебя начинает трясти лихорадка любви, ты считаешь себя оригинальным? А я нет. Я вижу все легионы пар, начиная с Адама и Евы. Я вижу их поцелуи и ласки, слышу их слова. Проклятые проклятием однообразие, мне становится ненавистным мой рот, смеющий шептать чужие шепоты. Мои глаза, повторяющие чужие взоры. Мое сердце, покорно поддающееся дешевому заводному ключу. Я вижу всех спарившихся животных в их мычании и ласках, проклятых проклятием однообразия. Мне становится омерзительной эта податливая масса моих костей, мяса и нервов. Это проклятое тесто для всех. И все это от того, что мое одиночество очень велико, очень глубоко. Боюсь, что оно не имеет дна совсем. Я становлюсь на край пропасти и бросаю туда слова. Множество тяжелых слов, но они падают без звука. Я бросаю туда смех, угрозы и рыдания. Я плюю в нее. Я свергаю в нее груды камней, глыбы утесов. Я низвергаю в нее горы, а там все пусто и глухо. Любовь. Меня посетил кардинал Икс, ближайший друг и наперсник папы, и, как говорят, его наиболее вероятный преемник. Его сопровождали два аббата, и вообще это очень важная особа, визит которой приносит мне немалую честь. Кардинал Икс говорит на всех европейских языках, и из уважения к звездному флагу и миллиардам наш разговор вел по-английски. Начался разговор с того, что его преосвященство поздравил меня с приобретением виллы Орсини. Во всех подробностях за 200 лет рассказал мне историю моего жилища. Это было неожиданно, очень длинно, местами не совсем понятно и заставил меня, как истинного американского осла, уныло хлопать ушами. Он еще совсем не стар. Широк в плечах, приземист и, видимо, вообще крепкого телосложения и здоровья. Лицо у него крупное и почти квадратное. Слегка оливковый цвет и густая синева на бритых местах. Такие же смуглые, но очень тонкие и красивые руки свидетельствуют о его испанской крови. Черные глаза очень малы и слишком глубоко посажены под густые брови, но расстояние между коротким носом и тонкими губами слишком велико, и мне это напоминает кого-то, но кого? И что это за странная манера непременно кого-нибудь напоминать? Какого-нибудь святого, конечно. На мгновение кардинал задумался, и вдруг я ясно вспомнил. Да, это просто старая бритая обезьяна. Это ее торжественно-печальная бездонная задумчивость. Это ее злой огонек в узеньком зрачке. Рассказывая, он снова засмеялся, и я вижу, что он не умеет смеяться. Словно только вчера он научился этому человеческому искусству, очень любит смех, но каждый раз с трудом находит его в своей неприспособленной гортани. Давится звуками, кудахтает, почти стонет. Нельзя не вторить этому странному смеху. Он заразителен, но уже скоро начинает ломить челюсти, зубы и мускулы деревенеют. Это было замечательно. Я положительно увлекся созерцанием, когда кардинал Икс внезапно оборвал свою лекцию о вилле Орсини припадком стонущего смеха и спокойно замолчал. Перебирал четки тонкими пальцами, спокойно молчал и смотрел на меня с выражением глубочайшей преданности и нежнейшей любви. Что-то вроде слез засветилось в его черных глазках. Так я ему понравился, так он любил меня». Сбитый с мыслей, внезапной остановкой я тоже молчал, и что же делать? также нежно смотрел на его квадратное обезьянье лицо. Нежность переходила в любовь. Любовь становилась страстью, а мы все молчали. Еще мгновение, и мы задушим друг друга в объятиях. «Вот вы и в Риме, мистер Вандергуд», — сладко пропела старая обезьяна, не меняя своего любовного взора. «Вот я и в Риме», — покорно согласился я, продолжая смотреть с той же греховной страстью. «А вы знаете, мистер Вандергуд, зачем я к вам приехал? Кроме, конечно, удовольствия познакомиться». Я подумал и с тем же пылким взглядом ответил. «За деньгами, ваше преосвященство». Кардинал коротко взмахнул крылышками, засмеялся, похлопал себя по коленке и снова застыл в любовном созерцании моего носа. Это немое обожание, на которое я отвечал удвоенной страстью, начало приводить меня в очень странное состояние. Вдруг захотелось пойти колесом, запеть петухом. «Ваше преосвященство!» «Я очень люблю американцев, мистер Вандергуд. Но вы хотите скорее к делу. Я понимаю ваше нетерпение. Денежные дела любят поспешность, не так ли?» «Смотря по тому, на каком стуле вы сидите, ваше преосвященство». Квадратное лицо кардинала стало серьезным, и в глазах мелькнул любовный укор. «Не гневайтесь на мое влечение, мистер Вандергуд. Я так люблю историю нашего великого города, что не мог отказать себе в удовольствии. Разве то, что вы видите, теперь есть Рим? Рима нет, мистер Вандергуд. Когда-то это было вечным городом, а теперь это лишь большой город. И чем он больше, тем он дальше от вечности. А ваше несчастье, мистер Вандергуд, в том, что вы слишком любите людей». «Ну, возлюби ближнего». «Ну и пусть ближние любят друг друга. Учите их этому, внушайте, приказывайте. Но зачем это вам? Когда слишком любят, то не замечают недостатков любимого предмета. И еще хуже, их охотно возводят в достоинство. Как же вы будете исправлять людей, делать их счастливыми, не зная их недостатков, пороки, принимая за добродетель? Когда любят, то и жалеют, а жалость убивает силу. Видите, я вполне откровенен с вами, мистер Вандергуд. И еще раз скажу, любовь — это бессилие. Любовь вытащит у нас деньги из кармана и потратит их на румяна. Предоставьте тем, кто на низу, любить друг друга. Требуйте от них этого. Но вы, вознесенный так высоко, одаренный таким могуществом...» «Ну что же мне делать, ваше преосвященство? Я теряюсь. С детства и именно в церкви мне твердили о необходимости любви. Я поверил, и вот...» Кардинал задумался. Как и смех, задумчивость приходила к нему внезапно и сразу делала его квадратное лицо немым, скорбно унылым и немного наивно торжественным. «Детство, да», — пробормотал он, печально моргая. «Дети, да. Но ведь теперь вы не дитя. Забудьте, вот и все. Чудесный дар забвения, знаете?» Он слегка оскалил белые зубы и многозначительно почесал нос тонким пальцем. И продолжал серьезно. «Но это все равно, мистер Вандергуд. Вы сами ничего сделать не можете. Да-да, надо знать людей, чтобы сделать их счастливыми. Ведь это ваша благородная задача. А знает людей только церковь. Она мать и воспитательница в течение многих тысяч лет. Ее опыт единственный и, могу сказать, непогрешимый. Насколько я знаком с вашей жизнью, вы опытный скотовод, мистер Вандергуд. И, конечно, вы знаете, что такое опыт, даже по отношению к таким несложным существам, как свиньи». Он испуганно мигнул на меня глазами и вдруг залаял, закудахтал, завыл. Это он смеялся. «Свиньи, да, это очень хорошо, это великолепно, мистер Вандергуд. Но не забудьте, что в них иногда вселяются бесы».